Глава 1228. Великая сила. Если слушать этот смех достаточно долго, то он начинал звучать как плач, отдающий неописуемой скорбью. Манхао молча наблюдал за даосским жрецом на вершине статуи, но в итоге закрыл глаза. Сейчас был не лучший момент беспокоить старика, тот пребывал в своем собственном мире. На рассвете даосский жрец исчез и возник перед Манхао все такой же чудаковатый и ненадежный старик, как и всегда. Когда Манхао открыл глаза, перед ним стоял энергичный и полный жизни даосский жрец, словно этой ночью ничего и не случилось. «Давай-давай, мой юный ученик! Крик должен быть как можно громче! Дао в моем сердце, воля в моих очах! Я владею горами и морями! Заклятие запечатывания небес!» Шло время. Снаружи секты праведного благородства собиралось все больше практиков. Они заполонили небо и землю вокруг секты, их собралось больше миллиона, всех их привлек сюда Манхао. Такое количество не могло не давить на секту праведного благородства, поэтому защитная магическая формация не опускалась ни днем, ни ночью. Ученики не позволяли себе ни на секунду расслабиться, постоянно находясь в состоянии повышенной готовности. Помимо обычных практиков пребывали и эксперты царства Дао. В конечном итоге их собралось почти 20, что вылилось в могучее давление, нависшее над всей округой. Изредка такое количество практиков вызывало рябь в воздухе и даже искажало небо своей аурой. Давление было таким сильным, что начинало казаться, будто на секту давили сами небеса. С лиц учеников секты пропали улыбки, не раз и не два они бросали в сторону Манхао полные ненависти взгляды. Хоть это и была секта праведного благородства, где ученики культивировали праведную благородную ауру, давление снаружи и нависшее над их домом опасность не могла не вызвать ненависти к человеку, который все это на них навлек. Манхао теперь редко спускался со своей горы, в тишине он наблюдал совершенно за вспышками перемещающего портала, который приводился в действие 10, иногда и несколько дюжин раз в день. Частые вспышки, в которых проглядывались очертания человека, перемещаемого куда-то далеко, стали для всех привычным делом. Иногда портал использовался несколько десятков раз подряд без перерыва. Отсутствие четкого алгоритма, по которому совершались перемещения, все больше и больше утомляли практиков Альянса Небесного Бога, пытавшихся его раскусить. Вскоре от 2 месяцев осталось всего 20 дней. Как-то в полдень даосский жрец нашел Манхао за тренировкой заклятия запечатывания небес. «Ладно, прошло достаточно времени», — внезапно объявил он. «Нам не надо, чтобы кто-то высчитал точное время, поэтому ты отправляешься сейчас». В глазах Манхао появился серьезный блеск, и он медленно поднялся на ноги. После низкого поклона жрец повел его к месту, где стоял перемещающий портал. Их уже не раз видели идущими вместе к порталу. Это не только не давало понять, что происходит людям снаружи, но и запутывало учеников, которые втайне передавали информацию за пределы секты. Когда они добрались до места, перемещающий портал уже был активирован, а внутри уже кто-то ожидал перемещения. Ученики, ответственные за портал, не обратили на Манхао и старика особого внимания, уже давно привыкнув к их постоянным визитам. Даосский жрец посмотрел на Манхао и принялся хрипло шептать. «Если перемещение пройдет как надо, ты окажешься на границе Альянса Небесного Бога. Пограничная область слишком обширная, ее вряд ли полностью запечатали, поэтому у тебя будет отличный шанс проскользнуть через границу. Сразу после перемещения со всей возможной скоростью лети к границе Альянса Небесного Бога. За его пределами ты будешь в безопасности. Если кто-то встанет у тебя на пути или разорвет перемещающий туннель, помни, всегда двигайся в сторону, куда тебя нес туннель. Как только ты войдешь в перемещающий портал, все будет зависеть только от тебя». Внезапно он взмахнул рукавом, отчего портал, зарокотав несколько раз подряд, вспыхнул ярким светом и силой перемещения, как вдруг он внезапно остановился. Когда догорела половина благовонной палочки, даосский жрец внезапно рявкнул. «Сейчас!» Глаза Манхао блеснули, он без колебаний вошел в перемещающий портал. Практически в это же время он увидел, как снаружи секты праведного благородства было активировано множество перемещающих порталов. Там практики пытались сопоставить частоты своих порталов с порталом внутри секты. Манхао поменялся в лице, как вдруг даосский жрец вошел в портал и схватил его за руку. Как только перемещающий портал был активирован, даосский жрец выскочил из него и на огромной скорости потащил Манхао в небо. Снаружи секты праведного благородства толпа разразилась яростными криками. «Бесстыжий проходимец! Благородный Жань, только не говори мне, что ты решил пойти против Альянса Небесного Бога! Черт тебя побери!» Больше половины экспертов царства Дао уже купались в перемещающем свечении. Даосский жрец идеально подгадал момент. С активацией порталов люди внутри уже не могли выйти и были вынуждены переместиться. Оставшиеся эксперты царства Дао, которые не вошли в порталы, с яростными криками полетели наперерез даосскому жрецу. Глаза Манхауза блестели. Старик ни разу не упомянул об этой части плана. Очевидно, все манипуляции с порталами последние несколько недель были лишь уловкой. Ловушкой, призванной убрать экспертов Альянса Небесного Бога с дороги. Даосский жрец никогда не думал организовывать побег Манхау из секты с помощью перемещающего портала. В этом плане было слишком много изъянов, но своей убедительной актерской игрой он сумел обдурить очень многих. Хотели они признавать или нет, но они застряли в перемещающих порталах, которые вот-вот перенесут их очень и очень далеко. Что интересно, у его плана имелось второе предназначение. Из-за всей этой активности с порталами, практики Альянса Небесного Бога давно уже сосредоточили все свое внимание именно на них. Чтобы перехватить его, огромное количество практиков окружило каждый перемещающий узел Альянса. К тому же они прибегли к помощи всемогущих экспертов, чьей задачей было накрыть планету реки Ло божественным сознанием и перерезать любые выходящие оттуда перемещающие лучи. Если бы Манхао действительно пытался сбежать через портал, он бы никогда не добрался до точки своего назначения. Его бы атаковали и вырвали из перемещающего луча. Даосский жрец на огромной скорости мчался с Манхао к небу. В мгновение ока они оказались за пределами планеты реки Ло. И вновь даосский жрец своими бесстрашными действиями сумел тронуть Манхао. Позади них с яростными криками приближались 6 лучей света, всемогущие эксперты царства Дао. Бесчисленное множество других практиков тоже пытались догнать даосского жреца с Манхао. Хватило мгновения, чтобы оповестить о произошедшем практиков Альянса Небесного Бога, сидящих в засаде у перемещающих порталов в ожидании луча Манхао. Они без промедления оставили свои позиции и поспешили к планете реки Ло. Один крошечный просчет мог серьезно повлиять на всю ситуацию. Непредсказуемое поведение даосского жреца разрушило тщательно установленную ловушку Альянса Небесного Бога. Наконец, даосский жрец и Манхао добрались до звездного неба. «Скорей!» — крикнул даосский жрец с блеском в глазах. Взмахом руки он вызвал летающий челнок и запрыгнул на него, не забыв о Манхао. С гулом челнок с невероятной скоростью сорвался с места в звездное небо. Приземлившись на летающий челнок, Манхао поёжился и посмотрел себе под ноги. «Это...» «Наставник не мог позволить, чтобы кто-то навредил его юному ученику!» «За перемещающими порталами секты праведного благородства давно установили постоянное наблюдение. Даже не будь его, я бы не смог со спокойной душой отправить тебя через них!» «Я доверяю только перемещающим порталам, сделанным мной лично!» «Этот летающий челнок на самом деле перемещающий портал!» «Сядь в позу лотоса и соедини свой разум с челноком!» «Скорей!» Чем быстрее будет лететь челнок, тем эффективнее получится перемещение. Никогда не поверю, что кто-то из этих олухов предусмотрел наличие у меня перемещающего портала в виде летающего челнока. С этими словами старик взмахнул рукавом в сторону преследователей. 6 экспертов царства Дао одновременно выпустили свои атаки. Даосский жрец задрожал, в уголках его губ показалась кровь. Может, он и был силен, но не против 6 практиков царства Дао. В этот момент в их сторону внезапно помчались 2 потока божественного сознания. Удивительно, но они тоже принадлежали экспертам царства Дао. Из 8 трое являлись Дао-лордами. Каждый из них носил титул патриарха в различных сектах Альянса Небесного Бога. Их объединенная сила и эманации заставили челнок сильно сдрестись. Манхао поменялся в лице, тогда как даосский жрец неожиданно расхохотался. Он хлопнул по челноку, дав ему еще больше силы. Их средство передвижения внезапно полетело в 10 раз быстрее, настолько быстро, что оно загорелось. Одновременно с этим началась активация перемещающего портала. Перед челноком открылся бесформенный разлом, словно пасть, готовая сожрать это крохотное летательное средство. Это застало всех практиков врасплох. Патриархи царства Дао в ярости взвыли. «Тебе не уйти!» — прокричал один из них. Стоило этим словам слететь с его губ, как законы природы внезапно изменились. Эссенция трансформировала естественный закон и с его помощью начала стягиваться вокруг Манхао. Но тут даосский жрец громко рассмеялся, а потом с блеском в глазах прокричал. «Мой ученик, смотри внимательно! Перед твоим уходом наставник покажет тебе заклятие запечатывания небес!» Старик согнул ноги в круг и направил указательный палец правой руки в звездное небо над головой. «Дао в моем сердце!» От этих слов время и все живое, казалось, остановилось. Праведная и благородная аура заполнила округу, отчего задрожила вся 8 гора и море. Самым удивительным были согнутые ноги даосского жреца. Они совершенно внезапно начали напоминать наклоненные горные пики. «Воля в моих очах!» Его левая рука легла крест-накрест с правой. Из-под взъерошенных волос старика странным светом горели его глаза. В то же время от него повеяло совершенно неописуемой аурой. «Я владею горами и морями! Заклятие! Запечатывание! Небес!» Его ноги резко распрямились, и он высоко подпрыгнул, широко разведя руки в стороны. Восьмая гора закачалась, казалось, она могла обрушиться. Восьмое море зашумело, звездное небо исказило рябь. Наступил полный хаос. Что до Манхао, он видел, как поток ци мира горы и моря стекался к даосскому жрецу. Нарастающая сила накапливалась в его руках, а потом ударила в звездное небо. И, наконец, появился едва различимый образ девяти гор и морей, наполненный великой силой мира горы и моря. Невольные свидетели произошедшего застыли на месте от изумления.